магия любви. Античное связующее заклятие. Рассказывает Татьяна Кудрявцева. Обрати внимание на мои приказания и имена, демон мертвых. Пробуди себя от бездействия и пойди во всякое место, на всякую улицу, во всякий дом. И приведи мне такую-то. И удержи ее пищу и питье. И не позволяй, чтобы она сходилась для удовольствия ни с другим мужчиной, ни с собственным мужем, но только со мной. Тащи ее за волосы, за внутренности, за душу. Тащи ко мне во всякий час ночи и дня, пока не придет ко мне и не прибудет со мной нераздельно. Античные народы, греки и римляне, часто использовали различные магические практики. Благодаря археологическим раскопкам, интенсивно ведущимся с XIX века, был найден богатый греко-римский магический инвентарь, представленный табличками, заклинаниями, проклятиями, амулетами, а также магическими папирусами, этакими практическими руководствами по магии. Магические ритуалы, используемые в любовной магии, о которой я буду дальше говорить, можно разделить на две группы. Те, к которым прибегали мужчины, чтобы вызвать страсть эрос в женщине, сохранить привязанность возлюбленной, избавиться от соперника, и магические ритуалы, практикуемые женщинами, чтобы вызвать, поддержать, усилить страсть в мужчине. Виды и формы такого рода магических ритуалов разнообразны и традиционны. Это и заклятия, и всевозможные заклинания, и зелья, в том числе любовные напитки. Для того, чтобы вызвать в объекте магического воздействия эрос, в античной любовной магии использовались так называемые куклы вуду. А в греко-римских магических папирусах мы находим рецепты, инструкции, как изготовить глиняные или восковые фигурки. Такого рода эротические куклы символизируют собой объект желания, страсти, то есть относятся к симпатической магии. Симпатическая магия – это форма колдовства, которая исходит из того, что предметы, схожие по внешнему виду, находятся друг с другом в некой мистической магической связи, то есть через подобие образ можно воздействовать на человека. И вот в одном из греко-римских папирусов 2-4 веков находим подробную инструкцию, как изготовить такой магический комплекс. Инструкцию под названием «Поразительное любовное связующее заклятие» «Filtro catadesmus haumastus». Неизвестный нам наставник в магическом искусстве советует изготовить две фигурки, мужскую и женскую, из воска или глины. Мужскую в виде ареса, это греческий бог войны, с мечом в левой руке, упирающимся в шею женской фигурки. У женской фигурки руки должны быть связаны, а сама она стоять на коленях. На ее голове, глазах, ушах, руках, груди, животе, ягодицах, пятках желательно написать так называемые «vocis magica», то есть магические слова, имена, на самом деле это такая тарабарщина с использованием египетских, ближневосточных слов или частей слов. Женскую фигурку при этом надо проткнуть 13 медными иголками. Одну воткнуть в мозг, две в уши, две в глаза, одну в рот, две в грудь, одну в связанные руки, две в женские органы, по одной в пятки. Протыкая, надо произнести следующую фразу. «Я протыкаю то-то и то-то, чтобы ты не помнила никого, а только меня одного». Затем надо взять свинцовую табличку. Свинец – это вообще самый распространенный материал для античных заклятий. Написать это же заклинание и повторить его. В заклинании следует взывать к божествам, демонам за помощью, в том числе к демону мертвых. Протыкание иголками эротической куклы не имело в виду нанести вред. То есть такие вредоносные практики тоже были, но только в другом контексте. А вот это протыкание направлено на то, чтобы именно подчинить жертву, связать ее, сделать покорной. Приведенный текст, как я уже сказала, это инструкция из магического папируса, но археологические находки свидетельствуют, что такого рода инструкциями активно пользовались античные адепты черной магии. Так, одна из самых известных античных кукол вуду или эротическая кукла была найдена в терракотовом кувшине во время раскопок в Египте. Датируется находка 3-4 веками, и с 1911 года она находится в коллекции Луврского музея. Это довольно изящная, симпатичная женская фигурка с аккуратной прической и маленькими сережками в ушах, обнаженная, колено преклоненная, пронзенная 13 иголками, то есть ровно по инструкции. Надписей, правда, на самой этой фигурке нет, возможно, из-за ее скромных размеров, она длиной 9,5 см, шириной чуть более 4 см и толщиной чуть более 7. Зато вместе с этой куклой в кувшин была положена свинцовая табличка заклятием на греческом языке, высотой и шириной примерно 11 сантиметров. И в заклинании упоминается мужчина, Сарапамон, это тот, кто прибегает к магии, и женщина Птолемаис или Птолемаида, то есть объект магического ритуала, именно ее изображает луврская кукла. Вначале идет обращение. «Я вручаю это связующее заклятие вам, хтонические боги». И далее перечисляются имена стандартных греческих хтонических божеств, к которым прибегают, как правило, авторы магических заклинаний и проклятий, правда, с эллинистическим синкретизмом, то есть слиянием с местными восточными божествами. Плутон, то есть это Аид, Кора Персефона, супруги, греческие боги подземного царства, Адонис, трагически погибший, затем воскресенный возлюбленный, богиня любви Афродиты, двойник аккадского вилонского Томуза, Гермес Тот, слияние греческого Гермеса, ставшего завсегдатаем магических заклятий благодаря своим обязанностям проводника душ умерших царства Аида и египетского бога мудрости и знаний Тота. Внезапно в перечне встречаем Эреш-Кигаль. Это властительница подземного царства в шумеро-аккадской мифологии, часто идентифицируемая с греческой богиней ворожбы Гегатой. Затем следует несколько непонятных имен, то ли неведомых местных богов, то ли это вообще вокес магика, то есть особые магические имена, используемые в заклинаниях. И в конце списка хтонических божеств Анубис, то есть египетский бог погребального ритуала, отвечающий за мумификацию, о котором сказано, что у него ключи от Гадеса. Опять этот замечательный позднеантичный синкретизм: у египетского бога оказываются ключи от греческого царства мертвых. Таким образом, профессиональные адепты магии в поздней античности апеллировали к широкому кругу божеств и демонов разных народов Средиземноморья и Ближнего Востока, ну, видимо, для большей эффективности. Далее в списке тех, кому взывает автор заклинания, юноши и девушки, претерпевшие преждевременную смерть, беспокойные мертвецы. У нас на Руси таких мертвецов называли заложными. Греки и римляне, как и многие другие народы, верили, что душа безвременно усопшего еще некоторое время подвизается в могиле или рядом с ней, бродит по ночам, и можно было попытаться использовать в собственных интересах хтоническую силу и злость такого беспокойного мертвеца. Сарапамон заклинает также местных демонов, чтобы те помогли некому демону Антиною. И высказывалось смелое предположение, что упоминаемый в этом заклятии Антиной – это друг императора Адриана, его также звали, но, скорее всего, этот Антиной – тот покойник, в чью могилу был положен кувшин с табличкой и куклой. И в конце заклятия Сарапамон обещает Антиною отпустить его на свободу. Вот этих всех своих божественных помощников Сарапамон призывает помочь связать его возлюбленную Птолемаис, причем приводятся ее личные данные, чтобы не перепутали, которую родила Азия, дочь Хоригена, связать так, цитирую, чтобы ее не поимел любым способом ни один мужчина, и чтобы она никоим образом не доставила ему удовольствия, а только мне одному, Сарапамону, которого родила Арея. Видимо, для большей сговорчивости девушки и в точном соответствии с инструкцией добавляется: «Не позволяйте ей ни есть, ни пить, ни выходить, ни спать, пока она не придет ко мне, Сарапамону». И заключительная кода – «Тащи ее за волосы, за кишки, пока она остается в стороне от меня, Сарапамона, и я буду иметь ее, Птолемаис, покорной мне всю мою оставшуюся жизнь, любящую меня, желающую меня, говорящую мне, что у нее на уме». Замечу, что в чем-то автор-составитель данного магического комплекса следует советам из приводимой мною инструкции из магического папируса, но в чем-то отступает, то есть допускалась свобода вариаций. В моем примере в качестве инициатора магического действия выступает мужчина. Но, как я уже отмечала, большая группа дошедших до нас свидетельств античной любовной магической активности связана именно с женщинами. Ворожеи в черных одеждах со змеями в волосах, фальшивыми или настоящими, ходили по кладбищам при лунном свете в поисках разных отвратительных ингредиентов для своих любовных зелий. Этот образ запечатлен и в античной литературе. Самый яркий пример – ведьма Канидия и ее товарки, героиня нескольких стихотворений римского поэта Горация. Колдуньи наводят порчу, составляют заклятия, чтобы связать неверного возлюбленного или даже сделать так, чтобы он изнемог, измучился, лишился мужской силы, а соперница утратила красоту, потеряла всех поклонников, лишилась зубов и вообще сгинула. Насколько этот зловещий образ женщины-ворожеи соответствовал действительности, трудно сказать.